Она почувствовала, как ее охватило волной тепла среди всей этой печали. Чудовищу имя понравилось. Не надо было того мальчишку есть. Стив ничего не ответил. Молли сделала еще один шаг, по-прежнему на стороже. «Тебе придется отсюда уйти. Я не смогу тебе помочь. Я же сумасшедший, знаешь? У меня даже об этом бумага имеется». Морской ящер перекатился на спину, как покорный щенок, и отделил Молли душераздирающе беспомощным взглядом, что довольно сложно для зверя, способного проглотить «Фольксваген». «Нет», — ответила Молли. Морской ящер захныкал, негромче новорожденного котенка. «Ох, это просто роскошно», — сказала Молли. «Представляю, сколько медикаментов пропишет мне доктор Велл, если я ей об этом расскажу. Овощ и ящерица. Вот как нас с тобой будут теперь называть. Надеюсь, тебя это радует?» «Человек человеку лекало». «На что мне безумцы?» — сказала Алиса. «Ничего не поделаешь», — возразил кот. «Все мы здесь не в своем уме, и ты, и я». «Откуда вы знаете, что я не в своем уме?» — спросила Алиса. «Ну, конечно, не в своем», — ответил кот. «Иначе как бы ты здесь оказался?» «Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес». 13. Завтрак. За ночь население Хвойной бухты, особенно то, которое отвыкало от антидепрессантов, необъяснимым образом обрело какое-то удовлетворенное спокойствие. Нет, тревога не отступила, скорее начала стекать по их спинам, словно теплый дождик по спинке голого карапуза, только что открывшего для себя волшебство болтыхания в грязи. В воздухе витали секс, риск, радость и эйфорическая потребность поделиться ими с ближним. Утро застало многих за завтраком в местных ресторанах. Они сбивались вместе, точно антилопы гну перед стаей львов, инстинктивно зная, что на клык попадет только один, тот, кто отобьется от стада. Дженни Мастерсон обслуживала клиентов в кафе ГФ уже 12 лет и не могла припомнить, чтобы здесь было так людно после окончания курортного сезона. Танцуя между столиками, она разливала кофе и декаф, разносила еду, перехватывала случайные просьбы принести еще масло или салсы и выдергивала из подноса у едоков грязные тарелки и стаканы по пути к раздаточному окну. Ни одного лишнего движения, ни одного обойденного клиента. Она работала хорошо, очень хорошо. И иногда это ее дьявольски бесило. Дженни только что стукнуло 40. Стройная, светлокожая, с убийственными ногами и длинными золотисто-каштановыми волосами, которые на работе она закалывала наверх. Они с мужем Робертом владели магазинчиком «Морской рассол», наживка, снасти и отборные вина. Но проработав 3 месяца бок о бок с человеком, которого любила, и родив ему дочь Аманду, которой уже исполнилось 5, она вернулась в официантки, чтобы спасти и семью, и рассудок. Где-то между окончанием колледжа и сегодняшним утром она умудрилась стать асом обслуживания столиков, и ее до сих пор не переставало поражать, как же к чертовой матери это произошло. Как превратилась она в ходячее хранилище местной информации, а чаще сплетен, и как ей удалось так навостриться, улавливать обрывки разговоров, да еще и не терять их нить, перемещаясь по всему ресторану. Сегодня весь зал гудел от пересудов о Мике Плотснике, пропавшем вчера во время доставки газет. Говорили о поисках и строили предположения о его судьбе. Несколько отдельных столиков занимали парочки, которые, казалось, по-прежнему переживали сексуальные авантюры прошлой ночи. И если лапать и облизывать друг друга показатель, намеревались продолжить их после завтрака. За одним столом тянула кофе обычная компания старых пердунов. Но эти, как водится, обменивались дезинформацией о политике и прополке газонов. За стойкой двое строителей читали газеты, поглощая яичницу с беконом перед редкой субботней халтурой. А в углу, занимая целый столик, сидела Вэл Риордан, местный психиатр и что-то черкало в большом блокноте, что само по себе необычно. Доктор Вэлл днем, как правило, в городе не появлялась. Еще страннее то, что с каким-то черным господином пила чай художница-маринистка Эстель Бойет. А господин, похоже, от малейшего ее прикосновения готов был из кожи выпрыгнуть. Услышав перебранку у кассы, Дженни повернулась в ту сторону. Ее помощница, заведовавшая грязной посудой, спорила о чем-то с Молли Митчен, чокнутой теткой. Дженни быстро направилась к стойке. «Молли, тебе здесь быть не положено», — спокойно, но твердо сказала она. Молли внесли в черный список после того, как она оскорбила действием кофейный автомат.